Две неравные части одного целого. Противопоставление и соединение. Материя перемещается, меняя размер и форму. Мы похожи, но каждый живет по своим законам.